Семья Мэн была семьей ученых. Девушки этой семьи были очень эрудированными, и потому были популярны в благородных семьях. В благородных семьях, таких как Дуньян. Семья Дуньян готовилась к вступлению дочери из семьи Мэн в брак с их сыном. Но Мэн Сююань не принадлежал к законной ветви семьи Мэн в Центральной империи. Его положение в колледже Вэньчан и так было довольно неловким. Так что, даже если он пошлет письмо, оно могло ничего не дать, и потому он слегка колебался. Не стоит утруждаться. Сильный дракон не может подавить змею. Мы в восточной стране. Семья Чжан Центральной империи тоже должна учитывать некоторые вещи, несмотря на свое высокомерие. Хотя Лин Чуцзю и не знала о статусе Мэн Сююаня в Центральной империи, ей не хотелось быть должной Мэн Сююаню большую услугу, поэтому она, недолго думая, отказалась. Мэн Сююань знал свой статус в главной ветви семьи, поэтому он не стал много говорить, только настоял. Семья Чжан становится все более и более могущественной в последние годы, так что они не примут поражения. Ему просто хотелось, чтобы Лин Чуцзю знала больше о поведении семьи Чжан, чтобы она не слишком пострадала. «Будьте спокойны, у меня есть план», – спокойно и уверенно сказала Лин Чуцзю. На ее лице не было ни следа паники или беспокойства. Когда Мэн Сююань увидел это, у него немного отлегло от сердца. Однако Мэн Сююань все еще чувствовал вину за то, что не смог помочь, поэтому, когда Лин Чуцзю попросила его написать для нее глубоко страстное прошение, Мэн Сююань написал его без колебаний. Он не вел себя как единственный сын декана колледжа Вэньчан. Лин Чуцзю втайне подумала: Мэн Гунцзы поистине добрый человек. Она знала, что многие грамотные люди были так благородны, что они не стали бы так просто писать за других. Особенно если это такой многообещающий и знаменитый сын аристократа, как Мэн Сююань. Глава 469. Ответ. Чего ты боишься? Когда Су Ча услышал, что у Лин Чуцзю есть контрмеры, он почувствовал нетерпение. И потому, как только они покинули дом семьи Мэн, он не мог дождаться, чтобы спросить: «Ван Фэй, какие контрмеры у вас есть?» Иметь дело с семьей Чжан было непросто. Су Ча думал долго, но не смог придумать ничего хорошего. «Какие контрмеры?» Лин Чуцзю все еще думал о письме с прошением Мэн Сююаня. Они писали на одну и ту же тему, но Су Ча и Мэн Сююань писали совершенно по-разному. Первое письмо Су Ча звучало сухо, ей казалось, что он просто разъясняет вещи. В своем втором письме он был очень откровенен. Казалось, что он разъясняет отношение поместья Ся к этому инциденту. Подход Мэн Сююаня был иным. Он ясно дал понять, что поместье Ся не имеет никакого отношения к росту цен. Письмо Мэн Сююаня представило поместье Ся хорошим мальчиком, на которого силой повесили чужую вину. Однако было показано и то, что они не уклонялись от ответственности. Ся Тинья в заявлении Мэн Сююаня был представлен любящим и ответственным человеком. Хотя Мэн Сююань пытался обелить Ся Тинья, на протяжении всего письма было видно, что он восхваляет императора. Лин Чуцзю могла не сомневаться, что император будет доволен, увидев это прошение. Лин Чуцзю все больше и больше думал о том, что Мэн Сююань непростой человек. С его талантами, если в будущем он поступит на официальную службу, он неизбежно будет подниматься все выше и выше. Когда Су Ча увидел, что Лин Чуцзю время от времени поглядывает с улыбкой на сложенное письмо, он понял, что Лин Чуцзю думает о Мэн Сююане. Он не мог не запаниковать. Ему хотелось побежать и рассказать Ся Тинья. «Ван Е, если вы не вернетесь как можно скорее, сердце Ван Фэй украдут». В данный момент Су Ча не мог переживать насчет семьи Чжан. Он как бы между делом спросил: «Ван Фэй, что вы думаете о Мэн Гунцзы?» «О Мэн Гунцзы, он очень хороший». Лин Чуцзю всегда считала Мэн Гунцзы очень хорошим человеком. Его внешность, манеры, академическое прошлое и разносторонние знания – все было первоклассным. Среди людей, которых она встречала, только третий принц Ся Цянь мог соперничать с ним. Мэн Гунцзы действительно хорош. «Я слышал, многие женщины в колледже Вэньчан его обожают. Многих людей не заботила его дурацкая болезнь, и они хотели выдать за него своих дочерей». Су Ча пытался дать Лин Чуцзю понять, что, хоть у Мэн Сююаня и не было жены, она появится рано или поздно, так что она не должна строить иллюзии на его счет. Однако, когда Лин Чуцзю услышала его слова, она сказала с серьезным видом: «Если у меня будет дочь, я тоже выдам ее за такого человека, как Мэн Сююань. Признаем ли мы этого или нет, с положением семьи Мэн и характером Мэн Сююаня, такой брак определенно приведет к ровной и здоровой семейной жизни». В эту эпоху, когда родители и сваты принимали решение о браках и не было возможности познакомиться до свадьбы, такие люди, как Мэн Сюань, были хорошей перспективой. Да-да, Суча не мог ничего сказать, пока пытался сесть в карету, но он оступился, поставив ногу на пустое место. Если бы он схватился за дверь, он упал бы в собачье дерьмо. Сугун Цзы, пожалуйста, осторожнее. Когда Лин Чуцзю увидела, что Суча висит на двери, потеряв всякое достоинство, она, наконец, вспомнила, кем в данный момент притворялась, поэтому бросилась на помощь. Какой позор! Суча рыдал без слез. Он был уверен, что кучер и охрана наверняка смеются над ним. Ему страшно было показаться на глаза людям. Суча с мрачным лицом поспешно сел в карету. Он полностью опозорился. Лин Чуцзю на мгновение была ошеломлена, но потом сказала с улыбкой. Похоже, чья-то гордость была уязвлена. Когда она села в карету, то увидела, что Суча напряжен, как будто встретил врага. Лин Чуцзю мягко подбодрила его. «Расслабься, никто этого не видел, ни к чему беспокоиться». «Ни к чему беспокоиться, я и не беспокоюсь. А что, если и видели? Меня это не волнует», — быстро сказал Суча, очевидно лишь притворяясь спокойным. Видя его решительное лицо, Лин Чуцзю решила не обращать внимания, но, когда Лин Чуцзю не заговорила, Суча снова опечалился. Он с любопытством спросил: «Ван Фэй, правда, никто не видел?» «Никто не видел. Если не веришь мне, можешь спросить у кучера снаружи», — сказала Лин Чуцзю, не поднимая головы. Она только что прочитала письмо Мэн Сюаня. Хоть она и не умела хорошо писать на классическом китайском сейчас, это не означало, что она вообще никогда в жизни не умела писать. Она не хотела искать способы вернуться в современный мир, поэтому ей следовало приложить большие усилия и овладеть навыками выживания в этом мире. «Мне не обязательно спрашивать, я верю в Ван Фэй, так или иначе, верил он или нет, все уже случилось. Могли он повернуть время вспять, или он мог убить свидетелей?» Суча потихоньку перевел дыхание и мысленно успокоил себя. «Мне за это стыдно, но я уверен, что никто этого не видел, так что я не должен принимать это близко к сердцу. Вот и все». Когда Суча, наконец, справился со своими эмоциями, он спокойно посмотрел на Лин Чуцзю. Лин Чуцзю внимательно читала письмо Мэн Сюаня, но прежде чем она успела закончить, Суча снова спросил: «Ван Фэй, как вы планируете разобраться с семьей Чжан?» «А, разобраться с семьей Чжан?» Лин Чуцзю не сразу поняла, о чем говорил Суча. «Ты думаешь о том, как разобраться с семьей Чжан?» Когда Лин Чуцзю сделала свой ход, она знала, что семья Чжан была необычной семьей в Центральной империи. Но теперь, когда она знала, что семья Чжан имеет связи с императорской семьей Центральной империи, она совсем об этом не переживала. «Су-су, семья Чжан не так страшна, как мы думали», — Лин Чуцзю сказала равнодушно. «Не страшна?» Суча распахнул глаза, уставившись на нее в изумлении. «Они не страшны», — сказала Лин Чуцзю и терпеливо объяснила. «Если бы семья Чжан состояла только их бизнесменов, они были бы страшны, потому что в некоторых случаях дельцы бывают совершенно бессовестными в достижении своих целей. Однако все будет иначе, раз они родственники императорской семьи. Семья Чжан – родственники восьмого принца. Ради восьмого принца семье Чжан приходится притворяться щедрыми. Чем выше будет становиться статус семьи Чжан в Центральной империи, тем больше людей будет на них смотреть. Если возникнет проблема, кто-нибудь в Центральной империи, естественно, возьмется устранить семью Чжан. Это имеет смысл, но сложно гарантировать, что восьмой принц не придет на помощь семье Чжан. Влияние Центральной империи в других странах было слишком велико. Суча был не так оптимистичен, как Лин Чуцзю. «Ты не прав. Восьмой принц не посмеет прийти на выручку семье Чжан. И даже если бы он это сделал, что он может сделать, кроме того, что обвинит нас на словах? Он может послать войска напасть на восточную страну? Не говори, что император Центральной империи, да и другие благородные семьи на это согласятся. Зачем им жертвовать жизнями своих солдат ради интересов семьи Чжан? Вы правы. Семья Чжан зарабатывает столько денег в четырех странах, что наверняка многие им завидуют. Если мы раздуем эту ситуацию и распространим новости в Центральной империи, семья Чжан будет слишком занята, чтобы беспокоить нас. Не говоря уже об остальных семьях, семья Линь, которую семья Чжан вытесняла с верхушки, несомненно, не упустит возможности. Они определенно воспользуются этим шансом, чтобы расправиться с семьей Чжан. И к этому времени им не придется ничего делать, они могут просто смотреть, как один пес кусает другого. Подумав об этом, Суча наконец-то успокоился. Разумеется, он воспринимал людей Центральной Империи чересчур серьезно. На самом деле, если они будут вести себя так, будто им море по колено, что семья Чжан сможет им сделать? То, что они сделали, не повлияло на интересы императорской семьи Центральной Империи. С другой стороны, это причинило ущерб интересам некоего принца, что было на руку многим людям. Глава 470. Хорошо преподать, нет совести. Неспокойное сердце Суча забилось ровнее, как только он услышал объяснение Лин Чуцзю. Она была права, чего им бояться. Пусть семья Чжан и хвалится своей властью в восточной стране, но в Центральной Империи они ничто. Пусть они и ведут себя надменно, их можно не опасаться. Им совсем не обязательно закатывать рукава и идти сражаться с семьей Чжан. Они могут использовать свои преимущества. Разве семья Чжан может послать войска Центральной Империи на борьбу с ними? Если это случится, многие будут осуждать Центральную Империю, станут винить императора Центральной Империи. Так что они, вероятно, не согласятся с семьей Чжан. Когда они прибыли в поместье Ся, Суча не стал входить. Он только сказал Лин Чуцзю: «Ван Фэй, я оставляю все вам. Я не спал прошлой ночью, я немного наверстаю упущенное». И, не дожидаясь ответа Лин Чуцзю, Суча повернулся и сел в карету. Лин Чуцзю тоже устала, и ей хотелось вернуться в передний двор и лечь спать, но как только она сделала шаг за ворота, домоправитель Цао взволнованно поприветствовал ее. «Ван Фэй, человек из дворца пришел и говорит, что вы должны прийти во дворец». Прямо сейчас, услышав это, Лин Чуцзю опешила. Был почти полдень. Как император мог приказать ей прийти во дворец? Люди из дворца пришли сюда четверть часа назад, когда домоправитель Цао увидел, как вел себя евнух. Он тоже был шокирован и невольно почесал в затылке. Человек из дворца как будто был в хорошем настроении. Император что, не сердится на них? Лин Чуцзю кивнула, показывая, что все поняла. Затем она сказала: «Пусть подождут. Сначала я приму ванну и переоденусь». Ей нужно было переписать то, что написал Мэн Сюань, а также данные, которые собрал Суча. «Ваш покорный слуга пойдет собрать ваши вещи». Домоправитель Цао не решился более ничего спрашивать и лишь поспешно удалился. Лин Чуцзю не было дела до людей из дворца. Она отправилась в кабинет, ухмыльнулась, глядя на чернила и начала переписывать. Она хотела приложить копию данных, которые собрал Суча, чтобы император на них посмотрел. Раз император хотел воспользоваться ею как орудием, она станет хорошим орудием и сделает все красиво. Лин Чуцзю боялась допустить ошибку, поэтому писала медленно. Ей потребовалось полчаса, чтобы переписать всю необходимую информацию. Ожидая, пока чернила высохнут, Лин Чуцзю пошла в свою комнату переодеться. После этого сложила письма и попросила домоправителя Цао запечатать их печатью поместья Ся. Официальная печать поместья Ся, которая была размером с кулак, была заперта в железном ящичке в кабинете. Железный ящик можно было открыть, только если Лин Чуцзю и домоправитель Цао используют свои ключи одновременно. Поставив печать и дождавшись, пока она высохнет, Лин Чуцзю вышла из кабинета. Однако, прежде чем уйти, она сказала домоправителю Цао: «Если сегодня я не вернусь из дворца, пойдите к госпоже Лин и скажите ей найти меня во дворце, если она хочет, чтобы ее дочь вышла замуж за наследного принца». Они с Суча могли только гадать. В конце концов, никто не знал, что задумал император. Лин Чуцзю могла только подготовиться. «Ваш старый раб все понял». Домоправитель Цао оказался взволнованным, но не стал много говорить. Он не хотел тревожить Лин Чуцзю, поэтому просто стерпел это. Люди из дворца прождали долго, поэтому их лица все больше и больше мрачнели. Однако, когда Лин Чуцзю вышла, евнух улыбнулся. «Ваш покорный слуга приветствует принцессу Ся. Это ни к чему, Гун-Гун уже давно ждет. Пойдемте». Лин Чуцзю была более прямой, чем думал евнух. Она даже взяла на себя инициативу выйти. Когда евнух увидел Лин Чуцзю, он не сказал ни слова, он только пытался поспевать за ней. Император велел Лин Чуцзю прийти во дворец к обеду. Он долго ждал, но Лин Чуцзю так и не появилась, он не мог не рассердиться немного. Однако, когда он уже забыл о Лин Чуцзю, вошел евнух и доложил, что Лин Чуцзю прибыла. Она поистине умеет выбрать момент. Как только семья Чжан прислала письмо, требуя объяснения, Лин Чуцзю пришла во дворец. «Да здравствует император!» Войдя в зал, Лин Чуцзю поприветствовала императора с глубочайшим уважением. Император удовлетворенно кивнул головой, а потом величественно спросил: «Лин Чуцзю, ты знаешь, в чем провинилась?» «Я знаю свою вину и не смею просить императора о прощении, но я надеюсь, что император позволит мне сначала объясниться, прежде чем возлагать вину на мою голову». Лин Чуцзю довольно просто признала свою ошибку. Император, который привык к тому, что Лин Чуцзю устраивает представление, на некоторое время забыл, как реагировать. Но потом он сказал: «Хорошо, я даю тебе шанс, что ты хочешь мне объяснить?» «Император, это данные, которые я собрала за последние 2 дня. Пожалуйста, проверьте их». Лин Чуцзю представила информацию вместе с письмом прошения. Евнух взял все и осмотрел, прежде чем передать императору. Император не торопился читать прошение, вместо этого он посмотрел на информацию, представленную Лин Чуцзю. Данные были очень ясны, но император совсем не удивился. Если бы император не знал, что происходит, как бы он смог построить расчеты, что Лин Чуцзю и Ся Тинья выступит против семьи Чжан? Суча только выяснил ситуацию в восточной стране, но император узнал о ситуации во всех 4 странах. Император знал больше, чем Лин Чуцзю. Видя, что Лин Чуцзю все это выяснила, император удовлетворенно кивнул. Хоть у этой женщины и есть множество дурных черт, есть в ней кое-что хорошее. Она может быстро реагировать, из нее выйдет хорошее орудие в борьбе против семьи Чжан. Император был в хорошем настроении, поэтому он открыл письмо с прошением. Содержание письма доставило ему еще больше удовольствия. Император знал, как Ся Тинья писал прошение. Они были сухими. Каждый раз, когда он писал такое письмо, он прояснял всю ситуацию, и там не было ни единого лишнего слова. Однако на этот раз письмо, представленное Лин Чуцзю, было иным. Оно было полно цветистых слов, важная информация занимала лишь маленькую часть письма, но его было удобно читать. «Кто это написал?» «Ваше Величество, это письмо написала я», сказала Лин Чуцзю с невинным видом. Она не показала смущения на лице, и, боясь, что император может ей не поверить, она добавила: «Император, мой язык беден, и я писала, что думала, но каждое слово здесь идет от моего сердца. Я надеюсь, император не станет винить меня», Лин Чуцзю бессовестно хвалилась в глаза императору. Хотя император боролся с Ся Тинья, он был действительно хорош. С тех пор, как он взошел на престол, люди на Востоке становились богаче и богаче, а войн было все меньше и меньше. Они даже придумали, как выступить против семьи Чжан. Как всем было известно, семья Чжан зарабатывала много денег в восточной стране и раньше. Однако император закрывал на это глаза и позволял простым людям цепляться за юбку Центральной империи. Если Тинья это увидит, боюсь, он будет недоволен. Обычно император не получал неприятных писем, но к людям поместья Ся это не относилось. Поэтому, видя яркую печать поместья Ся на письме, он почувствовал нечто странное. Его Величество, должно быть, шутит. Уважение Ван Е к императору бескрайне, как воды реки или морей. Как же он может быть недоволен? Лин Чуцзю чуть не стошнило, когда она говорила это. У нее правда не было совести. Глава 471. Инициатива. Боялся, что она сбежит. Лесть была делом техники. Лин Чуцзю это было незнакомо, но ее положение было необычным. Будучи принцессой Ся, она пыталась исправить все свои недостатки. Если император забудет людях поместья Ся, поклоны и лесть – это всего лишь ерунда, по сравнению с тем, что на сердце у нее станет спокойнее. Но, конечно же, когда она почувствует себя лучше, она не должна делать меньше. Хлоп, император опустил письмо на стол и сказал с серьезным лицом: «Лин Чуцзю, то, что ты сказала в этом письме, правда. Я клянусь своей головой, что сказанное в этом письме правдиво». Когда Лин Чуцзю увидела, что император, наконец, спросил о деле, она почувствовала облегчение. Ее ноги болели. «Хэймэм, ты сказала, что эти беспринципные купцы выжимали из людей есть честно заработанные деньги. Так почему же министр юстиции сегодня сказал, что ты заставила купца потратить огромную сумму денег, чтобы купить вещи у поместья Ся? А такое было? У какого магазина министр юстиции узнал, что поместье Ся заставило его купить наши вещи?» сказала Лин Чуцзю с удивлением на лице. Император знал, что она притворяется, но не мог не похвалить ее в глубине души. Император откашлялся и сказал: «У ломбарда Синьшзен, они сказали, что вы заставили ломбард Синьшен выдать 50 тысяч серебром. Это дело имело отношение к его декрету, что вызывало у императора большое недовольство. Как у поместья Ся могло не быть 200 тысяч серебряных?» Лин Чуцзю намеренно устраивала неприятности. Хотя это семью Чжан потревожили, он тоже потерял лицо. Люди думали, что он обращается жестоко с поместьем Ся. «Как это возможно?» – деловито сказала Лин Чуцзю тоном праведного гнева. «Император, Министерство юстиции, должно быть, ввели в заблуждение. Мы никого не принуждали купить наши вещи. Я оценила свои драгоценности в 50 тысяч, а затем отправилась в ломбард Синьшзен. Управляющий ломбарда Синьшен сказал, что нет необходимости нам отдавать им наши вещи, и просто прямо дал нам 50 тысяч серебром. Я отказалась и потребовала честного и справедливого обмена. Если ваше величество не верит, спросите у людей, присутствовавших при этом. Разумеется, они заставили магазин купить вещи. Лин Чуцзю просто приняла это дело как должное. Император мысленно поаплодировал, но не подал виду. Он лишь сказал: «Вы говорите правду, все мои утверждения правдивы. Если его величество не верит, вы можете проверить ломбард, и вы увидите мои вещи. Его величество может также попросить евнуха или другого ростовщика проверить, стоят ли мои драгоценности 50 тысяч серебром. Лин Чуцзю сегодня пришла подготовленной. Поэтому, прежде чем император открыл рот, она уже сказала все, что должно было быть сказано». Евнух, который присутствовал, повернулся к императору. Император взглянул на него и кивнул. «Слова Ся Ванфэй правдивы. Если это не так, ломбард Синьшен будет недоволен. Император, хозяин ломбарда Синьшзен и хозяин магазина зерна Ваньшен из одной семьи. Эти люди, должно быть, ненавидели поместье Ся, потому что Ван Е не позволил им поднимать цены на зерно. Я прошу его величества позволить нам провести строгое расследование отношений их». Слова Лин Чуцзю не только снимали обвинения с Ся Тинья, но также и прокладывали ему путь. Рост цен на зерно не имел никакого отношения к Ся Тинья, но цены на зерно упали из-за появления Ся Тинья. Император хотел, чтобы поместье Ся страдало, но кровь не пролилась, поэтому обе стороны были недовольны. «Этот ветер не будет долго дуть в одну сторону. Если то, что ты сказала, правда, за это дело возьмутся со всей строгостью». Император был как орел, раскрывший крылья и летящий на всей скорости, чтобы поймать добычу. Так что Лин Чуцзю не стало много говорить. Лин Чуцзю невольно выругалась мысленно, услышав эти слова, но все равно сказала честно: «Пожалуйста, дайте мне месяц, я точно выясню, в чем дело, и разберусь с этими беспринципными торговцами, с каждым по очереди». Лин Чуцзю особенно твердо сказала последнее предложение, чтобы подчеркнуть, что поместье Ся было твердо в своих намерениях. Они позаботятся об этом деле, но как это сделать, зависит от них. «Что ж, то, что Ся Ванфэй волнуется о стране и ее людях, снижает мои тревоги. Я поддержу вас». Слова Лин Чуцзю очень удовлетворили императора, так что он не заметил, что Лин Чуцзю им манипулировала. Император совершенно забыл наказать Лин Чуцзю за отказ принять его указ. Лин Чуцзю боялась, что император об этом вспомнит. Поэтому, когда она получила приказ, она сразу ушла и села в карету, даже не потеряв больное колено. Император просто ненормальный. Он не позволил ей встать сначала до конца. Он оставил ее стоять на коленях, просто чтобы насладиться своим превосходством. «Ван Фэй, что случилось с вашими ногами?» Когда Фэй Цуй и Чжинчжу увидели выражение боли на лице Лин Чуцзю, они поспешили к ней, чтобы помочь ей закатать юбку, и обнаружили фиолетовое колено. Летом Лин Чуцзю носила мало одежды, поэтому ее колени, разумеется, не могли выдержать долгого стояния на полу. «Ван Фэй, вас обидели, две служанки так рассердились, что у них покраснели глаза. Император слишком многое себе позволяет. Как он может так обижать слабую женщину? Если он может, пусть бы лучше нашел Ван Е и устраивал проблемы ему». Лин Чуцзю невольно рассмеялась. «Ваш Ван Е оставил меня в столице, чтобы помочь ему справиться с проблемами. Если император хочет устроить ему проблемы, сначала ему нужно справиться со мной». Лин Чуцзю это не очень заботило. Она нашла мазь и подала ее Фэй Цуй. «Помоги мне втереть ее». Она была в такой ситуации много раз, но на этот раз она не слишком долго стояла на коленях. Ее колени выглядели ужасно, но было не так уж больно. Когда Лин Чуцзю уехала, Домоправительца ждал у ворот. Время от времени он вытягивал шею, ожидая возвращения Лин Чуцзю. Когда домоправительца увидел, что появилась карета, отторопливо подошел и сказал с улыбкой: «Ван Фэй, вы вернулись. Ваш старый слуга до смерти переволновался. Если бы Лин Чуцзю не вернулась, он пошел бы в дом семьи Лин искать госпожу Линь. Все хорошо, можете не волноваться». Лин Чуцзю успокоила домоправителя Цая и попросила его послать кого-нибудь за Суча. Ей нужна была его помощь, но она не могла ничего сделать. Она была всего лишь прекрасной принцессой, живущей в особняке. Ей нужно было призвать людей поместья Ся, чтобы они что-то сделали. Поэтому ей нужно было позвать Суча. Эта ситуация казалась очень странной. Думая о мерах, принятых Ся Тинья, Лин Чуцзю невольно нахмурилась. Она не могла понять, доверяет ли ей Ся Тинья или нет. Он доверял ей, Ся Тинья дал ей официальную печать поместья Ся, но она все еще должна была звать домоправителя Цая с вторым ключом, если она хотела использовать ее. Вдобавок, если ей требовалось взять много людей поместья Ся, Суча должен был явиться первым. Он не доверяет ей, но Ся Тинья сказал домоправителю Цая и Суча, что бы ни случилось, они должны были слушаться ее распоряжений. С точки зрения Лин Чуцзю, меры Ся Тинья действительно были излишними. На самом деле Ся Тинья сделал не так уж и много. Он сделал это, только чтобы не дать Лин Чуцзю сбежать. Его интуиция говорила ему сделать это. Ся Тинья чувствовал, что Лин Чуцзю легко может стать неуютно. Поэтому он боялся, что, когда Лин Чуцзю увидит, что ситуация стала сложна, она сбежит одна. Из предосторожности Ся Тинья сказал домоправителю Цая и Суча присматривать за Лин Чуцзю. Но, конечно, чтобы Лин Чуцзю об этом не узнала, Ся Тинья очень хорошо скрыл это. Глава 472. Набег. Потерянные деньги. Способ, которым Лин Чуцзю решила разобраться с семьей Чжан, был простым и грубым. Отыскав Суча, Лин Чуцзю попросила его собрать всех стражников, имевшихся в поместье Ся. Она хотела, чтобы эти воины отправились грабить. Нет, это не следовало называть ограблением. Это должно называться ограблением богатых, чтобы помочь бедным. Все верно, Лин Чуцзю действовала от имени простых людей, чтобы вернуть то, что принадлежало им. Ван Фуй, а это не слишком шумная затея? У Суча выступил холодный пот, когда он услышал план Лин Чуцзю. Их Ван Фэй правда женщина, почему она действует так жестко? У тебя есть идеи получше? Беззаботно спросила Лин Чуцзю, подперев левой рукой щеку, а правой постукивая по столу. Нет-нет, Суча решительно покачал головой, но все равно считал, что это неуместно. Если мы сделаем это, не посчитают ли люди поместья себя агрессорами? А что плохого в агрессии? Неодобрительно сказала Лин Чуцзю. Если все, как и мы, будут агрессивно выступать против зла и превозносить добро, уверена, у множества простых людей появится надежда и мужество, и меньше злых людей будут обижать других. Как у любого маленького человека, который выживал на дне общества, у Лин Чуцзю был небольшой комплект неполноценности в глубине души. Поэтому, когда она видела, что коррумпированным чиновникам или дельцам с черной душой не везло, она втайне ликовала, даже если ей это не приносило пользы. То, что сказала Ван Фэй, тоже имеет смысл. Суча признавал, что его позиция не тверда, Лин Чуцзю было легко убедить его. Когда Суча согласился, все стало еще лучше. Лин Чуцзю отметила магазины семьи Чжан в столице один за другим, сосредоточившись на нескольких ломбардах и банках. В ломбарде много добра, но нет возможности обменять его на серебро. Лучше найти кого-нибудь, кто купит его, когда оно будет вынесено. Банк Футянь хорош, они из Центральной империи, они точно не испугаются семьи Чжан. Когда Лин Чуцзю увидела название банка Футянь, она догадалась, что это немалый куш. Футянь означало «самый богатый в мире», а единственный человек в мире, который посмел бы высокомерно сказать, что он самый богатый, это император Центральной империи. Хотя никто об этом не говорил, она видела, что банк Футянь распространил свое влияние во всех четырех странах. Поэтому она догадывалась, что он связан с королевской семьей Центральной империи. Суча видел, что Лин Чуцзю уже тщательно продумала все, поэтому у него не было другого мнения. Он организовал личных слуг, которых оставил Ся Тинья, рассортировал их информацию и представил ее Лин Чуцзю для рассмотрения. Работа Суча была очень тщательной. Там были не только имена, но также и прошлое семей, оружие, которым они владеют, и даже люди, с которыми они находятся в хороших отношениях. Увидев данные, представленные Суча, Лин Чуцзю немного поняла, почему Ся Тинья так ценил Суча. Суча в самом деле был способным и внимательным. Благодаря такому помощнику, он мог сэкономить много усилий. У нее были люди и цель была поставлена, поэтому Лин Чуцзю более не откладывала. На следующий день 300 стражников поместья Ся были разделены на 10 команд. В каждой команде было по 30 человек и выбранный капитан. Это список магазинов, которые вы должны обокрасть. Разобравшись с владельцем магазина и слугами в нем, запишите содержимое магазина и принесите его к воротам кабинета правительства. Лин Чуцзю передала записи 10 капитанам. 10 из вас руководят этой операцией. Помните, вы можете ранить людей, но вы не должны никого убивать, снова подчеркнула Лин Чуцзю, чтобы избежать лишних неприятностей. Мы понимаем, единодушно сказали 300 стражников. Лин Чуцзю удовлетворенно кивнула. Хорошо, можете начинать. Суча подготовил людей, чтобы помочь вам переносить вещи. Вы должны просто обокрасть магазин, усмирить людей и описать имущество. Мы понимаем, хотя стражники не были профессионалами по части ограбления магазинов, им требовалось лишь услышать приказ и выполнить его. 30 человек выстроились в линию, а также слуги, ответственные за перенесение товаров за ними. Более 50 человек выстроились в ряд. Когда эти команды вышли из поместья Ся на улицу, они моментально привлекли к себе внимание прохожих. Что происходит? Разве это не стражники поместья Ся? Куда они так торопятся? Люди в столице были сведущими. Как только они увидели доспехи на стражниках, они смогли определить, кому они принадлежат. Не знаю, они выглядят так ужасно, как будто они собираются кого-то убивать. Зеваки не знали, что происходило, поэтому они обменивались мнениями друг с другом. Потом несколько смелых и праздных людей потихоньку последовали за ними, желая посмотреть, куда идут люди поместья Ся. Вот только, как только они вышли с улицы Чжуцуя, 10 отрядов разошлись и пошли в разных направлениях, запутав и смутив оживившихся людей, не знавших, за кем им следовать. Некоторые люди сделали несколько шагов влево, но потом вновь повернулись вправо. Некоторые из тех, что пошли направо, повернули влево. Две группы, затруднявшиеся в выборе, столкнулись друг с другом. Ой, раздавались громкие крики. Но прежде чем они смогли побронить друг друга, они увидели, что стражники поместья Ся спешат к деловой фирме Цимин на улице Юминь. Они связали владельца магазина и слуг. Затем они вытащили на улицу вещи из магазина, одну за другой. Во время этого передвижения кто-то записывал их. Эй, что происходит? Поместье Ся грабит людей? Зеваки были напуганы. При свете дня стражники поместья Ся входили прямо в магазин и забирали вещи. Можно ли быть более наглыми? Однако это коснулось не только лавки Цимин, но также магазина зерновой мин через дорогу. И с ними тоже было проделано то же самое. Владелец магазина и слуги были связаны. После этого зерно было взвешено и сложено в экипаж. Эй, какого черта они творят? Храбро спрашивали некоторые люди. Стражник поместья Ся, который пересчитывал рис и зерно, посмотрел на людей. Он не пытался ничего скрывать, он спокойно сказал. Эти продажные купцы воспользовались хаосом войны, они подняли цены на зерно и выжили из людей их честно заработанные деньги, а потом обвинили Ся Ванье. Ся Ванфэй не могла принять это. Ванье рискует жизнью на линии фронта, а эти коварные купцы портили репутацию нашего принца. Наша Ванфэй расследовала доходы этих купцов. Найдя улики, Ся Ванфэй пошла за согласием к императору, чтобы проверить деньги, полученные этими торговцами после поднятия цены и использовать их, чтобы компенсировать убытки людиц. Что, брат, о чем ты говоришь? Несколько стариков подумали, что им послышалось. Как такое возможно? В течение многих лет они страдали от этого роста цен на зерно каждые 3-5 лет, так как же они смогут вернуть им убытки? Стражник не рассердился, он терпеливо сказал. Наш Ванье верен стране и никогда не стал бы заключать сделки с беспринципными дельцами во время войны, чтобы выманить честно заработанные деньги у людей. Само дело можно будет увидеть у ворот кабинета правительства. Сами меры относительно компенсации тоже будут приняты около кабинета правительства. Компенсации? Мы в самом деле сможем вернуть деньги, которые мы потратили. Хотя цена на еду в этот раз не была абсурдно высокая и упала спустя неделю, убытки все равно составили несколько серебряных. Каждая семья купила много зерна. Если они в самом деле будут возмещать это людям, это выйдет в немалую сумму. Стражник приказал людям замолчать, а затем сказал: «Вы сможете. После этого он больше не отвечал на вопросы людей. Он велел им пойти к Ямыне справиться о процессе компенсации. «Идем, идем, идем. Если там можно получить деньги, чего же мы ждем?» Люди не боялись, что их обманут. Одного за другим они уведомляли своих близких, а потом поскорее бежали к кабинету правительства. Вскоре кабинет правительства был окружен простыми людьми, просящими компенсаций. Глава 473. Нет денег, нет поддержки. Снаружи Ямынь Лин Чуцзю приказала домоправителю Цая рано утром установить платформу и написать несколько правил относительно компенсации одно за другим, с особыми разъяснениями. Сначала пришло немного людей, но, когда охранники поместья Ся совершили набеги на магазины, число людей, приходящих просить денег, возросло. К счастью, там были специальные люди, назначенные, чтобы направлять их в очереди на регистрацию, так что проблем не возникало. Когда вы зарегистрируетесь здесь, вам нужно будет написать свой адрес, сколько человек живет у вас в доме и сколько зерна у вас в доме. Мы не можем выяснить, сколько зерна вы купили во время роста цен, мы можем выяснить только, сколько у вас его сейчас дома. После того, как мы выясним это, мы компенсируем вам стоимость в соответствии с самой большой разницей в цене. Хотя торговцы зерном записывали свои дневные продажи, они не записывали, сколько купил каждый человек. Лин Чуцзю не могла проверить каждого, она могла только посчитать зерно, оставшееся в хозяйстве. Что же до потерь в эти дни? У вас дома осталась другая еда, мы посчитаем и другую вашу еду. Вы правы, если у кого-то из людей еще оставалась еда, они могли воспользоваться ей, но других способов проверить это у нас нет, мы можем лишь дать больше. Это нечестно, мы пытаемся быть честными, насколько это возможно. Пожалуйста, простите нас, если мы несправедливы. Кто понес большие убытки? Вы купили весь свой рис по самой высокой цене? Если нет, то не кричите. Мы компенсируем людям убытки в соответствии с самой высокой разницей в цене. Мы не будем пользоваться несчастьями людей. Вопрос лишь в том, кто получит больше, а кто меньше. Люди, которые пришли зарегистрироваться, сначала были очень счастливы, но, когда возбуждение улеглось, они почувствовали себя обманутыми. Методы компенсации были совсем несправедливыми. Люди, которые купили больше риса на ранних стадиях, купили его по более низкой цене, так какие же убытки они понесли? В результате некоторые люди начали кричать перед домоправителем Цая и другими. Когда домоправитель Цая и другие услышали, что люди кричат, что они понесли большие убытки и что те люди, которые купили рис рано или заготовили его заранее, пользуются этим, они не могли не усмехнуться. Прежде чем они занялись этим, их Ван Фэй говорила им, что люди, которые закупили зерно, несомненно будут говорить, что это нечестно. Они будут думать, что потеряли больше денег, чем другие семьи. Они в это не поверили. А теперь, похоже, они мало что понимали. Эти люди не могли предвидеть, что другие воспользуются ситуацией, но они не думали, что сами пользуются ею. Какой позор! Когда домоправитель Цая увидел, что на месте действия поднимается все больше и больше хаос, он достал импровизированный громкоговоритель, встал на возвышение и крикнул: «Если вы считаете, что это несправедливо, подходите сюда и регистрируйтесь. Я велю людям проверить и выяснить, сколько мер зерна вы купили в каждые из 7 дней, а затем компенсировать вам стоимость за каждый день. Это достаточно справедливо, это в самом деле был самый справедливый метод, потому что они узнали бы, кто именно потерял больше всего денег, что означало, что стандарт, установленный Лин Чуцзю, была, на самом деле, довольно свободным. Неважно, когда ты купил или сохранил зерно, все люди получали компенсацию относительно самой высокой цены. Люди, которые купили больше зерна, могли получить преимущество, но не все люди были такими жадными. Услышав слова домоправителя Цая, все люди были потрясены. Несколько человек, которые уже подошли к домоправителю Цая, тихо отступили. Если домоправитель сделает, как он сказал, разве они не потеряют деньги? Нет, это не потеря, просто они не смогут нажиться на этом. Это и так было хорошо, терять деньги никому не хотелось. Нет-нет, все честно, мы ошиблись, люди, которые возмущались ранее, больше не смели сказать ни слова. Они отступили и честно встали в очередь. Какие жалкие и мерзкие. Домоправитель Цая опустил рупор и покачал головой. Во времена хаоса необходима твердая рука. Хотя это нельзя было считать хаосом, учитывая, что вокруг были офицеры и солдаты, стало значительно тише. После того, как первый хаос был успокоен домоправителем ЦАА, Лин Чуцзю пошла к офицеру и попросила его отрядить офицеров и солдат для поддержания порядка. Офицер и давно получил приказ от императора, позволявший ему действовать полностью в соответствии с планом Лин Чуцзю. Поэтому теперь, когда Лин Чуцзю попросила, он не осмелился ее ослушаться и немедленно отправил всех офицеров в Имань. Когда офицеры вышли, обычные люди, у которых все еще были какие-то планы на уме, моментально присмирели. Они только втайне думали доложить о том, что у них больше нескольких дюжин зерна, чтобы получить большую компенсацию. Однако, когда они собирались зарегистрироваться, офицер впереди сказал: «Данные, которые вы запишете, будут проверены специально назначенным человеком. Если вы напишете ложную информацию, ваша компенсация будет отменена. Если в ваших данных все верно, просто подпишите здесь». Регистрационный буклет, который подготовила Лин Чуцзю, включал в себя информацию о каждом доме, предварительный отчет, описи, финальные выводы. Кроме того, сколько было собрано денег, кто собрал деньги и кто занимался этим, будет написано, а затем подписано. Если возникнут какие-либо проблемы, то можно будет обратиться непосредственно к ответственному лицу. Один магазин риса обслуживал сотни людей, и в этом мире были самые разные люди, хорошие и плохие. Но большинство людей были простыми, так что получение компенсации могло удовлетворить их. Так что, услышав слова чиновника, даже если у них еще оставались тревоги, они отмели их и честно написали все, что требовалось. Помимо неразберихи, случившейся ранее, процесс с регистрацией продолжился в упорядоченном виде. Когда домоправитель ЦАА увидел, что ситуация под контролем, он передал это дело другому домоправителю и побежал в Имань, чтобы найти Лин Чуцзю. Лин Чуцзю разговаривала с женой офицера, но они обе лишь болтали о чепухе. Так что устала не только Лин Чуцзю, но и госпожа И. Услышав, что к ней пришел домоправитель ЦАА, Лин Чуцзю испытала облегчение и поднялась, чтобы попрощаться. Госпожа И встала и проводила Лин Чуцзю до самых ворот и смотрела ей вслед, пока Лин Чуцзю не села в карету. Только когда карета уехала, госпожа И смогла расслабиться. У принцессы Ся даже в таком юном возрасте такая необыкновенная личность. Это заставило меня думать, что я вижу императрицу во дворце, сказала госпожа И, похлопывая себя по груди. Она действительно перепугалась. Лин Чуцзю сидела в карете, но ее остановили стражники поместья Ся, прежде чем она прибыла в поместье Ся. Стражник сказал с беспокойством на лице: «Ван Фэй, люди в банке Футянь отказываются принимать товары из ломбардов и не хотят давать им серебра». Банк Футянь отказался принимать их. Разумеется, другие банки последуют их примеру. У них было много товаров на руках, но они не могли обменять их на серебро. Как же они будут платить компенсацию людям? Банк Футянь, давайте поедем в банк Футянь, а еще позовите Суча. Когда Лин Чуцзю услышала доклад стражника, она ответила рассерженным тоном, но с улыбкой на лице: «Ван Фэй, банк Футянь – непростой соперник, у них есть своя стража. Кроме того, я слышал, что у них есть бог боевых искусств, охраняющий их в городе». Домоправитель ЦАА переживал, боясь, что дело, возможно, выходило из-под контроля. Банк Футянь нельзя сравнивать с теми ломбардами, что они ограбили сегодня. Ломбарды принадлежали семье Чжан из Центральной империи. Когда семья Чжан отреагировала, они уже закончили. Но банк Футины, если они решат выступить против них, между ними тут же начнется бой, и они не обязательно могли с ними тягаться. Домоправитель ЦАА, вы можете не волноваться. Я не собираюсь враждовать с банком Футянь, Лин Чуцзю успокоила домоправителя ЦАА, но выражение ее лица его не убедило. Однако Лин Чуцзю не пожелала больше ничего говорить, она только попросила кучера поменять направление и скакать к банку Футянь. Глава 474. Беспокойство. Нельзя забрать деньги. Каково было происхождение банка Футянь? Это был большой банк, который открылся во всех четырех странах. Он принадлежал королевской семье Центральной империи. Не то что Лин Чуцзю, но даже если бы император Востока лично пришел в банк Футянь, он не проявили бы к нему уважения. Когда управляющий банка Футянь увидел приближающийся экипаж Лин Чуцзю, он гордо выступил вперед. Он не стал ждать, пока Лин Чуцзю заговорит, а сразу заговорил первым. «Ся Ван Фэй, я знаю, что вы делаете это для людей вашей страны, но, пожалуйста, Поймите затруднительное положение, в котором оказывается наш банк. Мы не можем купить кучу бесполезных вещей, просто потому что вам хочется сотворить добро. В этом мире такое невозможно. Хотя банк Футянь имел мало отношения к магазинам зерна семьи Чжан, они все происходили из Центральной империи. Кроме того, деньги семьи Чжан находились в банке Футянь. Поэтому, хоть банк Футянь и не помогал семье Чжан, он также не помогал и Лин Чуцзю воевать с семьей Чжан. Кроме того, действия Лин Чуцзю и вправду были довольно чрезмерными. Она не только хотела проверить состояние семьи Чжан, находящейся в банке Футянь, но она также хотела скормить банку добро семьи Чжан. Она просто давила на них. Поэтому, хоть управляющий банка Футянь и был вежлив, он не сделал даже шага навстречу этим операциям. Он думал, что из-за этого Лин Чуцзю будет раздражена, но Лин Чуцзю повела себя так, будто ничего не слышала. Она сказала, сидя в карете: «Вы, должно быть, неправильно поняли. Предприниматели могут решать, станут ли они покупать вещи или нет. Мои люди привезли сюда вещи, чтобы искать покупателя. Раз вы отказываетесь купить эти вещи, мы не станем вас принуждать». Сяван Фэй приехала забрать эти вещи, если так, он невольно мог подумать, что эта принцесса бесхребетная. Лин Чуцзю мягко рассмеялась и сказала: «Это решили сделать мои люди. Я никогда не вмешиваюсь в то, что они делают, и лишь спрашиваю о результатах. Смогут ли они их продать или нет, это их дело. Увозить вещи, тоже их дело. Я не буду вмешиваться». Лин Чуцзю любила проворачивать фокусы, но ей редко это удавалось. Все-таки, что император, что Ся Тинья были людьми опытными. Их ей было не одурачить. «Если Ся Ван Фуй не заботит это дело, тогда зачем же вы приехали в мой банк Футянь?» Управляющий действительно не мог не подсмеяться над Лин Чуцзю, что она имела в виду, говоря, что это ее люди решили так поступить. Если она это не одобряла, то как же охранники поместья Ся посмели прийти в банк Футянь или опечатать магазины семьи Чжан? Прежде чем Лин Чуцзю успела открыть рот, ясный мужской голос раздался вдалеке: «А зачем люди приходят в банк?» «Конечно же, чтобы получить деньги». Толпа обернулась на голос и увидела, что Суча сходит с паланкина и торопливо устремляется к карете Лин Чуцзю. Его шаги были грациозными и спокойными, но на его лбу выступили капельки пота, что говорило людям, насколько он спешил сюда. Сугун Цзы, когда управляющий банка Футянь увидел Суча, у него возникло дурное предчувствие. «Суча, ты пришел?» — снова заговорила Лин Чуцзю и на этот раз вышла из кареты. Когда Суча услышал, что Лин Чуцзю не назвала его Сусу на людях, он испытал облегчение. Он кивнул управляющему банка Футянь, а затем шагнул вперед и поклонился Лин Чуцзю. «Я опоздал и заставил принцессу долго ждать». «Ты не заставил меня ждать, я болтала с управляющим банка Футянь». Лин Чуцзю вышла из кареты, грациозно подав руку Суча. Она шла очень медленно, что говорило о ее спокойствии. Дурное предчувствие управляющего банка Футянь становилось все сильнее. Ему хотелось уйти, но он не знал, с чего начать. Лин Чуцзю шагнула вперед и остановилась перед управляющим. Она еще раз взглянула на него, затем перевела глаза на Суча. «Ты привез его?» «Да», — Суча передал маленькую шкатулку из черного дерева Лин Чуцзю. Лин Чуцзю отказалась от помощи слуги. Она взяла ее лично, открыла и спросила: «Сколько он стоит?» «30 миллионов». Это был самый большой чек на сумму серебром, который ему удалось занять. На это ушло почти все состояние семьи Су. Ничего не осталось. 30 миллионов? Этого хватит. Лин Чуцзю даже не взглянула на него. Она протянула шкатулку управляющему банка Футянь. «Я побеспокою управляющего и попрошу его помочь мне обменять его на наличные». Затем Лин Чуцзю специально добавила: «Мне нужны только наличные». «Ся, Ся Ван Фэй, о чем вы говорите?» Управляющий банка Футянь был шокирован. На самом деле, он был шокирован, уже когда Суча произнес 30 миллионов, но он пытался схватиться за последнюю надежду. Но теперь, когда он услышал слова Лин Чуцзю, эта последняя надежда разбилась. 30 миллионов? Где он достанет столько денег в этот момент? Ся Ван Фэй для этого приехала? Лин Чуцзю повернула голову и нахмурилась. «В чем дело? Разве банк Футянь не меняет чеки на наличные? Или вы меняете деньги только под настроение?» «Нет, это не». Управляющий банка Футянь отрицательно завертел головой. «Если чек из нашего банка, он может быть обменен в любой момент. Вы можете быть уверены, что все эти чеки из банка Футянь. Вы можете их проверить, Лин Чуцзю снова протянула деревянную шкатулку управляющему, но тот не принял ее. Вместо этого он сказал с холодным выражением лица: «Ся Ван Фы, вы уверены, что хотите все это обналичить? Может быть, она хочет обналичить их, чтобы найти виновного? Неужели Лин Чуцзю не боится рассердить Центральную империю? Откуда, черт возьми, у Лин Чуцзю взялась вся эта энергия? Почему она постоянно выступает против людей Центральной империи? Разумеется, эти вещи не могут быть проданы, но нам нужно много денег, чтобы компенсировать людям убытки. Другого выхода нет. Мне придется заложить поместье Ся, чтобы занять деньги на время», — медленно, слово за словом сказала Лин Чуцзю, чтобы убедиться, что ее все слышат. «Заложить поместье Ся, чтобы занять денег?» Управляющий посмотрел на Суча с сомнением на лице. Кто не знал, что у господина семьи Су и принцессы хорошие взаимоотношения? Семья Су была денежным мешком Ся Ванье. Для чего же им было закладывать поместье Ся? Иначе кто бы одолжил мне денег? Всем известно, что наше поместье Ся бедно. Мягко вздохнула Лин Чуцзю с жалостным выражением на лице. Суча не показал ни следа стыда, услышав это. Будучи денежным мешком поместья Ся, даже он выглядел так, будто дело действительно было в этом. Когда это у поместья Ся закончились деньги, их Ванье мог потратить сотни тысяч или миллион серебром в мгновение ока, однако в данный момент Лин Чуцзю чуть не плакала из-за бедности. Но, конечно же, Суча жаловался только мысленно. Он не хотел портить прикрытие Лин Чуцзю. Он даже достал документ поместья Ся, доказывающий, что Лин Чуцзю заложила поместье Ся в обмен на 30 миллионов серебром. Из-за этого управляющий банка Футянь ничего не мог сказать, но он не мог достать такие большие деньги так быстро. Глядя на шкатулку из черного дерева, которую совали ему в руки, управляющий невольно скривил губы. 30 миллионов серебром – это были немалые деньги. Хотя он мог бы постараться и достать такую сумму, кто мог гарантировать, что Лин Чуцзю просто хотела 30 миллионов, и что у нее не было другого плана. Глава 475. Намерение. Ураган. Как раз тогда, когда управляющий банка Футянь раздумывал, обменять ли 30 миллионов серебра или же просто мирно скупить вещи, кто-то в толпе, наблюдавший эту суматоху, вдруг сказал: «Ся Ванье и Ся Ванфы – хорошие люди. Они даже закладывают свое поместье. Мне не нужна компенсация. Мне она больше не нужна. Мне тоже не нужна. Мы не можем позволить Ся Ванфы продать свое поместье. Вам не нужно продавать ваше поместье. Мы не хотим компенсаций. Мне она правда не нужна. Я не могу поверить, что принцесса Ся продаст поместье Ся только ради того, чтобы обеспечить нас парой фунтов зерна. Все это хорошие вещи. Мы не хотим покупать их у банка Футянь. Мы купим их напрямую. У нас немного денег, но кое-что купить мы можем». Несколько человек из состоятельных семей поддержали Лин Чуцзю. Люди один за другим продолжали говорить хорошие вещи о Лин Чуцзю. Но на самом деле они имели в виду, что винят банк Футянь за то, что их управляющий опозорил Лин Чуцзю, и заставляли банк Футянь принимать товары. Изначально управляющий еще сомневался, но, услышав эти слова, он пришел в ярость. Это очевидно были подставные люди. Все это явно было подстроено. Поместье Ся его вынуждало, верно? Они вынуждали его купить эти вещи и пойти против семьи Чжан. Так, они не были так хороши, как Лин Чуцзю. Разве речь не шла о 30 миллионах? Решено, что там 30 миллионов, даже если бы это были 3 миллиарда, банк Футянь все равно мог бы обналичить такой счет. В банке Футянь не было недостатка в деньгах. Принцесса Ся хочет поменять деньги, тогда я велю своим людям это сделать. Менеджер взял шкатулку из рук Лин Чуцзю и осмотрел ее прилюдно. 30 миллионов серебром, хорошо. Ся Ван Фы, ничего, если я прикажу своим людям пересчитать чеки. Управляющий намеренно решил тянуть время, чтобы сходить в другие банки столицы и собрать серебряные монеты. Хорошо, домоправитель Цао, я побеспокою вас этим. Лин Чуцзю не могла ждать здесь, пока банк Футянь пересчитает ее деньги. Поэтому это дело, естественно, было поручено домоправителю Цао. Ван Фы, будьте спокойны, ваш старый раб все сделает правильно, сказал домоправитель Цао, похлопав себя по груди. Они дадут банку Футянь достаточно времени, чтобы собрать деньги. В конце концов, было весело прикончить кого-то всего за один день. Лин Чуцзю улыбнулась и повернулась, чтобы сесть в карету. Суча тоже сделал знак менеджеру банка Футянь заниматься своим делом, а потом сел в свой маленький паланкин. Люди, которые собрались вокруг, все еще наблюдали бурную сцену. Подстрекаемые некоторыми людьми, другие пришли в такую ярость, что у них глаза налились кровью. Сяванье и Сяванфы – хорошие люди. Чтобы помочь нам добиться правосудия, они даже заложили поместье Ся. Прежде я верил, что Сяванье сговорился с купцами, чтобы поднять цены на зерно. Но теперь мне кажется, что я ошибался. Как может такой герой, как принц Ся, работать с такого рода людьми? Это все из-за этих беспринципных торговцев едой. Черт возьми, я больше никогда не куплю зерно в их магазине. Да-да, я тоже больше никогда не буду покупать зерно в их магазинах. Я лучше пойду за рисом в магазин семьи Су. Хотя магазин семьи Су тоже поднял цены в этот раз, он всегда оставался самым дешевым. Сегодня они даже повесили объявление, что возместят разницу в цене тем, кто купил продукты у них. Вот это предприниматель с добрым сердцем. Лин Чусцу была очень добра, она также попросила людей порекламировать магазин Суча. Да, это так. Люди, которые начинали разговор, были подосланы Лин Чусцу заранее. Людей нужно вести. Если бы она не организовала ведущих, разве их тяжелая работа не пропала бы зря, когда поддерживающий человек, смешавшийся с толпой, видел, что люди полны негодования, он знал, что правильная возможность появилась. Он сказал сердито: «Этот банк Футянь тоже нехорош. Разумеется, даже если они купят эти товары, они не потеряют деньги, но они решили усложнить жизнь принцессе Ся». Принцесса Ся взяла все деньги, какие у нее были в банке Футянь. «Я тоже возьму свои. Я не уверен в будущем такого банка. Я слышал, что у банка Футянь хорошие отношения с теми торговцами зерном. Все деньги тех торговцев хранятся в банке Футянь. Так что, разумеется, они предпочитают обижать принцессу Ся. Эти люди просто хищники». Подстрекатель был очень искусным, он говорил немного. Он сказал лишь несколько слов и заставил людей об этом думать. После того, как он сказал это, он пошел в банк Футня забирать свои деньги. Их было немного, всего лишь чуть-чуть серебра. Поначалу, за ним последовало только несколько человек, но вскоре их становилось все больше и больше. Когда зеваки увидели людей снаружи банка Футянь, стоявших в очереди, чтобы снять деньги, они не могли не заинтересоваться. Но причина, стоявшая за этим, напугала их. «Вы слышали, банк Футянь вот-вот обанкротится. Если мы сейчас не заберем свои деньги оттуда, мы можем их лишиться. Принцесса Ся только что забрала 30 миллионов серебром. Вы думаете, у банка Футянь еще останется серебро? Скорее, если мы опоздаем, наши чеки превратятся в бесполезную бумагу». Не так давно люди в столице были обеспокоены ростом цен, и на уликах было много бездельников, благодаря которым новости неслись со скоростью урагана. Вскоре все об этом узнали. Несколько ветвей банка Футянь были окружены людьми, снимающими свои деньги со счетов. Управляющий знал, что это плохо, но в этот момент, как он мог посметь отказать? Если бы он отказал, то еще больше людей решило бы забрать свои деньги из банка. С того момента, как Лин Чуцзю ушла, и пока небеса не потемнели, в банке Футянь все еще были люди, забиравшие свои деньги. Даже когда банк закрылся, люди отказывались уходить. Они ждали наступления нового дня, чтобы снять свои деньги. Их серебро сейчас будет более надежно храниться у них в руках, а эти тонкие листки бумаги в будущем будут бесполезны. Банкиры, которые были заняты весь день, вздохнули с облегчением, увидев, что небеса потемнели. Закрыв банк, они не решились пойти домой, как обычно. Вместо этого они поспешили к управляющему банка Футянь восточной страны, чтобы обсудить то, что Лин Чуцзю сделала за день. «Управляющий, что нам с этим делать? Если мы позволим людям забирать свои деньги, наш банк потеряет все деньги. В обычное время все было бы нормально, но теперь Лин Чуцзю забрала 30 миллионов серебром. Вклады в ближайших филиалах были переведены сюда. Хотя у них все еще оставалось немного серебра, они не могли пережить это безумие. Что бы ни случилось, если кто-нибудь явится к вам за деньгами, вы должны отдать их им. Я найду способ перевести деньги. Просто дайте мне несколько дней». Управляющий знал, какие проблемы это повлечет, но, хоть он и знал, он должен был это сделать. Банк Футянь не склонится перед этой угрозой. Если они склонятся на этот раз, они закончат, как павильон Тиньцан. Они больше никогда не смогут отказать поместью Ся. Сегодня только простые люди забирали свои деньги, так что все нормально. Но через несколько дней, когда крупные купцы тоже услышат эти новости, они могут тоже прийти за своими деньгами. Тогда это станет большой проблемой, несколько банкиров нахмурились. Ну, а сколько денег есть у обычных людей? Однако сегодня они были очень заняты с утра и до ночи, они не могли выйти и достать деньги. Поэтому теперь они боялись встретить крупных клиентов, таких как Лин Чуцзю. Они были уверены, что такие клиенты заберут сотни тысяч, как только явятся. Где они возьмут деньги? Серебро, которое они получили в эти годы, уже было отослано в Центральную империю. Поэтому теперь они не могли обменивать большое количество чеков. Нет, поместье Ся просто заставляет нас скупить эти вещи. А люди временно ослеплены, решительно сказал управляющий. В этот момент он был не в силах глубоко задумываться. Потому что, если бы он задумался глубоко, он бы точно об этом пожалел. Глава 476. Убеждение. Коварство. Так думал управляющий банка Футянь, но реальность была жестока. Целью Лин Чуцзю было не заставить банк Футянь купить вещи семьи Чжан. Чего она хотела, так это чтобы банк Футянь встретил бурю, а потом склонился перед ней. Хотя семья Чжан столкнулась с этим инцидентом в восточной стране, и соперники семьи Чжан несомненно воспользуются этой возможностью, восточная страна и центральная империя находились слишком далеко друг от друга. На ранних стадиях она могла полагаться только на себя. То, как поведут себя соперники семьи Чжан, было еще неизвестно. У нее не было никакого доступа к центральной империи и не было там своих контактов. Хотя она спасла юного господина семьи Хуа, семья Хуа еще не прибыла. И даже если бы ей удалось воспользоваться ими как преимуществом, этого пока не случилось. Чтобы подавить высокомерие семьи Чжан, ей нужна была более сильная поддержка, чем у них. Банк Футянь был хорошим вариантом. Банк Футянь был богат и имел сильное прошлое. Все угрозы и искушения были бесполезны в их отношении. Она могла использовать только настоящие средства, чтобы заставить банк Футянь пойти на уступки. Банк Футянь занимался банковским делом, поэтому вклады и обналичивание денег были естественными процессами. Она принесла в банк Футянь чеки на серебро и забрала деньги. Никто не мог отказать ей взять деньги из банка Футянь. В один день она забрала 30 миллионов серебром. Она привлекла внимание простых людей, и эти люди сделали то же самое, что и она. Лин Чуцзю того и ожидала. Люди на этом континенте были такими тысячи лет. Их легко было встревожить и повести за собой. Если скопленное ими серебро было не у них на руках, они начинали беспокоиться от малейшего ветерка. Не то чтобы люди здесь были слишком робкими, но этот мир был слишком мрачным и хаотичным, что заставляло людей быть осторожными. А в эту эру, похоже, у людей было нечто общее, что заключалось в соборности. Не было нужды выделяться, и не было ничего страшного в том, чтобы плыть по течению. И даже если была какая-то опасность, они были бы не одни, с ними было бы много людей. Было нелегко заставить людей сдаться, если они знали эти два пункта. Хотя обычные люди устроили неприятности банку Футянь, это не могло повредить их основанию. А пугало банк Футянь то, что крупные клиенты заберут свои деньги. Послушают ли эти купцы нас и заберут ли свои деньги? Их деньги не сравнятся с деньгами обычных людей. Куда же им положить свои деньги, когда они их заберут? Думая о куче денег, лежавшей в поместье Ся, Суча невольно хмурился. Иметь деньги хорошо, но какой толк держать их в куче? Если бы поместье Ся не было надежным местом, он бы, наверное, не смог спокойно спать. 30 миллионов, это 30 миллионов, ха. Если кто-то их украдет, он не сможет выплатить такие деньги, даже если продаст семейство Су целиком. В казну. Я пойду к императору и скажу ему открыть национальную казну, чтобы собрать деньги. Императорский двор сохранит их для них. Им придется заплатить лишь небольшой взнос за вклад. Да, процентов не будет, а будет взнос за вклад. И чем больше они вносят, тем выше будет оплата. В свою очередь, простые люди с небольшими суммами денег будут не обязаны платить взнос. Лин Чуцзю не понимала этого, но потом, хорошенько обдумав все, она поняла. Серебро было слишком тяжелым, и все время носить его при себе было опасно. Кроме того, если бы они носили его с собой все время, они могли бы потерять его, хотя туда-сюда и встречаясь с разными людьми. Так что, если ты вкладываешь много денег в банк, ты должен заплатить взнос за защиту.